Глава 7. Акса Гуам Итса и Ата. У склона скалы прилепился маленький глинобитный домик с плоской крышей. Маленькое квадратное оконце не имело рамы. Двери из тонких досок на ременных завесах, прибитых бронзовыми гвоздями, были открыты. В тени дома сидела старуха и прила. Космы седых волос падали ей на лицо, изборожденная глубокими морщинами, и она время от времени отводила костлявой рукой прядь волос от ввалившихся глаз. Ее длинный нос почти соединился с выдающимся острым подбородком. Перед ней на земле сидела хорошенькая худенькая девочка. Перебирая грязными ручонками камешки, она смотрела в лицо старухи. «Ну, дальше, бабушка!» «Дальше, да». «О чем я?» — шамкала старуха, связывая порвавшуюся нить пряжи. «О золотом веке». «Как же ты забыла, бабушка?» «Да-да, о золотом веке». «Ну вот, говорю я, давно-давно это было». «И все было золотое? И хлеб золотой? И камни, и яблоки?» «Время было золотое». Все люди жили счастливо, как боги на небе. Не было ни царей, ни рабов, ни бедных, ни богатых. Бог солнце грел, ласкал и баловал людей, как любимого первенца. Из зеленых ветвей люди делали себе пояса и венки на голову. И так ходили, свободные и радостные, среди садов, которые круглый год давали им сладкие плоды. Чистые источники утоляли жажду. Люди рождались среди цветов, наслаждаясь жизнью до глубокой старости и мирно засыпали вечным сном, окруженные детьми, внуками и правнуками. И смерть их была так же легка, проста и спокойна, как закат солнца. А потом? А потом люди согрешили, и боги прогневались на них. Чем они согрешили? Они захотели быть равными богам и все знать. И боги отняли у них золотой век? Послышались шаги. К дому подходил Акса Гуам Итса, сын жреца Шишина Итса. На нем была черная шелковая туника, расшитая по краям золотым узором. На ногах его были легкие светло-желтые сандалии. Он подхватил девочку на руки, а она, смеясь, вырывалась. «Здравствуй, бабушка», — сказал Акса Гуам, опуская девочку на землю. «Ата дома?» «На работе. Скоро придет». «Даже сегодня на работе?» «Для нас нет праздников». «А старик Гуамф?» «В доме». Акса вошел в помещение. Все оно состояло из одной комнаты, чисто выбеленной звездкой и перегороженной домотканной полотняной занавеской с вышитыми на ней мелкими цветами. Грубый деревянный стол, несколько скамеек и шкафчик — с глиняной посудой составляли всю меблировку. В углу поместилась домашняя мельница для помола зерен, каменный куб и на нем каменный цилиндр с ручками. Рядом стояла высокая каменная ступа с пестом для выжимания масла. В другом углу на мраморном постаменте стояла небольшая статуя бога Солнца, прекрасная скульптура, сделанная еще в детстве одеширный Гуанчем. Дед Гуамф, лысый, с седой бородой, сидел на лавке у окна и мастерил силки для птиц. При входе Акса Гуама он поднялся и рукой приветствовал гостя. «Сиди, сиди, дедушка Гуамф, с праздником! Что же ты не пошел навстречу солнца?» «Куда уж мне! Там меня задавит старика!» «Будет! 6 десятков лет провести в сырых шахтах — это не шутка. А солнышко я и здесь встретил, как полагается. Слава ему! Оно не гнушается посылать свет свой и нам, бедным рабам. А Дешир Нагуанч где? Все возится со своими золотыми садами. Говорят, он создал удивительные вещи. А какой для него из всего этого толк? Одно только, что плетьми не бьют. У меня вот они какие рубцы на спине от ременных семихвосток. А состарится он и тоже будет, как я, птиц силками ловить, чтобы прокормить себя. Послушай, Гуамф, тебе не приходили в голову мысли, что могло бы быть иначе? Как иначе-то? Но ведь всякому терпению может быть конец. Вас миллионы. Вот куда ты гнешь. Бунтовать? Пробовали и бунтовали. Только что же из этого вышло? У нас кирки да лопаты, а у них мечи, острые копья. А если бы... Гуамф неожиданно вспылил. Если бы, оставь. Не ковыряйся в старых ранах. Пусть грызут привычной болью.